Дзюба и Колосинцев устроились и ждали в том месте, где Ларисе было велено отпустить машину. Позицию заняли в 10 вечера, сидели в машине, в кармане на заправке, не спуская глаз с проезжей части и с поворота на уходящую вправо дорогу. Ромка периодически начинал ныть, что хочет есть, а Геннадий ворчал, что его ждут в игре, потому что админ уехал в отпуск, и админку передал ему и еще одному игроку. Так вот этот игрок, человек ненадежный, управляет остальными игроками плохо. И без него, без Геннадия, никакой толковой игры не будет, потому что тот второй никогда не соображает, кого надо забанить, кого приструнить, кому сделать замечание. И будет на сайте полный бардак. Но это все было так, для облегчения ожидания. Когда время подошло к 11, оперативники напряглись и сосредоточились. Теперь они сидели тихо, во все глаза наблюдая за подъезжающими машинами и останавливающимися впереди за поворотом троллейбусами и маршрутками. Вот появилось такси, но из него вышла парочка, которая тут же скрылась в кафе на заправке. Через несколько минут притормозил джип, в который парочка села и укатила. Подъезжали машины заправляться, но среди них ни одного такси и ни одного частника, который остановился бы и высадил пассажирку. Ни из троллейбусов, ни из маршруток Лариса Скляр не выходила. 11:45. — Опаздываешь, что ли? — неуверенно спросил Дзюба. — Баба, что ты хочешь? Не родилась еще такая, которая вовремя приходит, а уж тем более приезжает. Явится, никуда не денется. Тут мы ей на хвост упадем. 11:30. Дзюба начал волноваться, а Геннадий по-прежнему делал вид, что все в порядке. — Слушай, а ты точно уверен, что мы правильно место определили? Может, это все-таки другой адрес? — Ну какой другой, Ромчик? Что ты мне печень выклевываешь? Я ж при тебе смотрел. На Ивановской улице заправки нет. В Ивановском проезде тоже нет. А здесь есть. Ну, а вдруг еще какие-нибудь Ивановские существуют, а мы не проверили? — Не существуют, — отрезал Колосинцев. — В черте Москвы больше нет ни одного адреса со словом «Ивановский» или «Ивановская». — Ты хорошо проверил? — Слушай, еще одно слово, и я тебя забаню на всю оставшуюся жизнь. Колосинцев начал раздражаться. Ему хотелось домой, за свой компьютер, хотелось надеть наушники, положить пальцы левой руки на клаву, а правой на мышку специальную, игровую, и погрузиться в захватывающий мир войны, стрельбы, борьбы с противником и соревнования в ловкости, скорости, реакции и сообразительности. Ну что этот рыжий Плюшкин от него хочет в самом-то деле? Да, за пределами кольцевой автодороги полным-полно всяких ивановских. Он своими глазами в интернете видел перечень из 122 наименований населенных пунктов типа «село Ивановское» или «деревня Ивановская», но ведь фигурантка совершенно однозначно определила, что речь идет именно о Москве, а не об области. Ну, конечно, Ромчика тоже можно понять. Он ведь принял информацию только со слов самого Геннадия. А вот Геннадию следователь Рыженко по телефону дала прослушать фонограмму целиком, и у него впечатление от разговора Ларисы Скляр с заказчиком куда более полное и правильное. Может, он плохо Ромке пересказал? Может, сам виноват, что парень сомневается? Ну вот еще, сердито подумал Геннадий. Че это я виноват? В чем виноват? Я сказал ему все, что слышал. А то, что он мне не верит и думает, будто я что-то упустил, так это его личная проблема. Однако девица почему-то не появлялась. Почему? Не может быть, чтобы я ошибся. Наверное, с ней что-то случилось. А может, под машину попала. Или поскользнулась, упала, сломала ногу, ее увезли на скорой в больницу. Черт, неужели рыжий Плюшкин прав, и не надо было так уверенно говорить, что можно снимать ноги, а надо было продолжать следить за девкой. Будь она неладна, как ни крути, но выходит, что Ромчик, пожалуй, оказался прав. Ох, этого еще не хватало. Не может наставник совершить промах на глазах у новичка. Это неправильно, не педагогично. Так, значит, будем выкручиваться всеми возможными способами. Ген, а вдруг она отравилась? — подал голос Роман. Чего-чего? — протянул Колосинцев. Суициднула, что ли? Да нет же. Ну, просто съела что-то испорченное. Отравилась. Ну, у нее понос, рвота. Одна из дома выйти не может, а мы ее тут ждем. Ну, тогда она позвонила бы заказчику и отменила встречу или перенесла. Ну, то есть объяснила бы ему, что не может прийти. «Но у нас нет сигнала о том, что она ему еще раз звонила», — терпеливо объяснил Колосенцев, стараясь выглядеть в глазах Ромчика как можно более респектабельно с точки зрения профессионализма. «Если он и впрямь облажался, то нужно, чтобы Дзюба относился к нему по-доброму и не утратил пиетета. Ну а если ей очень плохо, и она позвонить не может? Или у нее телефон сломался, а по городскому она не может позвонить, потому что номер не помнит? Но он у нее только в трубке забит. А вдруг ее рвало, она наклонилась над унитазом, и аппарат выпал?» Колосенцев собрался было послать напарника с его фантазиями куда подальше, но спохватился и взял себя в руки. Взглянул на часы. 1:00 ночи. Нет, Лариса Скляр не появится. И на то, что она банально застряла в знаменитых московских пробках, никакой надежды нет. Время для пробок совершенно неподходящее. Он тронул машину с места. — Куда мы едем? — встревожно спросил Дзюба. — В адрес. Проверим твое предположение насчет отравления. А ты пока набери Надежду. Доложи ей, что Скляр в условленное место не явилась. — А ты точно уверен, что именно это место было условленным? — не унимался Роман. — Отстань, а! — устало попросил Колосенцев. — Звони давай. Надежда нашего звонка ждет. Они доехали до дома, где снимала квартиру Лариса Скляр. Долго звонили в дверь. Стучали, пока не вышла недовольная заспанная соседка, завернутая в длинный серый пуховой платок поверх пижамы. — Чего шумите? Людям спать не даете! Сейчас милицию вызову! — Не надо, — торопливо проговорил Колосенцев, доставая удостоверение. — Мы здесь. Вы Ларису давно видели? — Так и сегодня, — удивилась соседка. — Я и вас сегодня видела. Вы к Лариске в дверь звонили. Она вас пустила. — Я все видела, — многозначительно повторила она. — Верно. Геннадий постарался улыбнуться как можно обаятельнее. Он терпеть не мог таких теток, которые на любой шум выбегают в прихожую и прилипают к дверному глазку, но иногда они оказываются очень полезными. — Мы с товарищем сегодня приходили. — А после того, как мы ушли, вы видели Ларису? — Так и видела. А как же? Она с сумкой в лифт садилась. — Я еще потом в окошко посмотрела. У меня окна как раз на подъезд выходят. Как-то Лариска на метро пошла. — На станцию метро или в сторону метро, — уточнил Дзюба. Колосенцев кинул на него уничтожающий взгляд. Вечно он суется со своими уточнениями и догадками, как будто его наставник сам не соображает, что и как нужно спрашивать. — Так ну уж этого я не ведаю, — развела руками любопытная соседка. — А сумка большая у Ларисы была? — Ну, это типа спортивная, она с ней всегда ходит. — Как это всегда? — снова влез с уточнением Роман. — Что, прям каждый день? — Да это раза два в неделю. Я у нее как-то спросила, чего она в такой большой сумке таскает. Так она ответила, что спортом занимается, там в клуб какой-то ходит, а в сумке носит форму и кроссовки. И вот с этой сумкой она и поперлась на ночь глядя. Через плечо, значит, эта дамская сумочка висит, а на другом плече большая. А я еще думаю, что это она на свои тренировки в клуб в такую познату тащится. — А в котором часу это было? — спросил Геннадий. — Где-то после 9 вечера. — Точно помните, что после 9? — Да точно, точно. Я еще специально на часы посмотрела, потому что сумку увидела и удивилась. Лариска на своей тренировке обычно днем ходила всегда, а чтобы вечером с сумкой, такого ни разу не было. Так я и подумала, что, может, время перепутала. Ну, раз Лариска с сумкой, значит, еще рано совсем. Так вот и посмотрела на часы. Было 9:15 или 9:20, где-то между этим. — А вы зачем ее ищете? Ну вот, наконец-то. А то Геннадий уже подумал было, что на свете появилась новая порода свидетелей. Все видели, все заметили, все запомнили и беспрекословно, не задавая лишних вопросов, рассказывают все милиционерам. А нет, вопросы все-таки появились. «Надо», — коротко и не очень-то вежливо ответил он и шагнул к лифту, потянув за собою Дзюбу. Они спустились вниз и сели в машину. «Ген, Надежда Игоревна велела сразу же позвонить», — напомнил Роман. «Вот и звони», — огрызнулся Колосенцев, который уже понял, что Ларису Скляр они безнадежно потеряли и совершенно не хотел выслушивать нагоняя от следователя. «Надежда Игоревна сказала, чтобы ты сам позвонил. Ей очень не понравилось, что в тот раз звонил я», — виновато проговорил Роман. «Она сказала, кто старший, тот и должен докладывать, а не поручать подмастерьям». «Ладно», — вздохнул Колосинцев. «Набери мне ее и дай трубку». Его опасения полностью оправдались, и он даже не стал дословно пересказывать Зюбе все то, что услышал от Рыженко. Конечно, парня надо тренировать и натаскивать, без этого никакого обучения не получится. Но уж очень не хотелось повторять вслух то, о чем можно, в принципе, благополучно забыть. Особенно если включить компьютер и погрузиться в битву. И еще Геннадий подумал, как хорошо, что Роман не выступает со своими вечными «я ведь говорил, я ведь уточнял», словно чуя, что его наставнику тоже не по себе. И нечего усугублять ситуацию. «Да, ничего не попишешь, мой косяк», — с досадой подумал Колосинцев.